Глава 6. Таня. За 2 года брака Матвей не вывел меня из себя столько раз, сколько умудрился сделать это за последние дни. «Да ты не представляешь!» — возмущенно сказала я Катьке, когда та спросила, почему я такая злая. «Твой брат?» «Он мне, кстати, вчера звонил», — вставила она, только я собралась выдать ей все, что думаю о Матвее. Спрашивал, разговаривала ли я с тобой в последнее время. «А ты что?» «А что я?» «Ничего. Сказала, что мы пару недель назад переписывались, и все на этом». «Почему его вообще это заинтересовало?» «Сама не догадываешься?» Фоном раздался гудок автомобиля. Видимо, Катя куда-то ехала. «Так, Тань, мне сейчас жесть, как неудобно разговаривать. А по поводу Матвея?» «Ты дурой не будь, главное». «В плане дурой?» «Да в прямом. 2 года ты ему в рот заглядывала. И что получила? Хорошо он тебя носом ткнул?» Я замолчала. Заткнутая подальше боль и обида живо напомнили о себе. Перед глазами возникло наше с Матвеем отражение в зеркале. Я в старом халате, с глазами на мокром месте. И он. Да я до свадьбы с ним и то себя больше уважала. Посвятила ему всю себя, а ему ногти нужны были, оказывается, и туфли на шпильках. «Очень хорошо», — ответила я тихо, с горечью. «Так сделай выводы. Матвей тебя любит, Тань, серьезно. Но он мужик, еще и разбалованный женщинами». В трубке снова раздались гудки машин. «Так, все, давай до связи, а то меня сожрут». Положив трубку, я дотронулась до правой руки. Часто, когда думала, вертела обручальное кольцо, но сейчас кольца не было. Любит он меня. Как же? Именно поэтому и нашел себе любовницу. Да еще и ходить далеко не стал. Выбрал из офисного ассортимента. А чего теряться-то? Часы показывали начало 11-го. Нужно было отнести документы в зал совещаний, и я, проверив, все ли на месте, пошла заниматься делами. Личное личным, а работу никто не отменял. Пусть работа и личная в последнее время сплелись уж как-то слишком тесно. Когда я зашла в зал, на меня никто не обратил внимания. Один из менеджеров стоял и отчитывался перед Матвеем о недавней поставке. Я положила бумаги на стол. «Здесь все, что вы просили», — сказала и хотела было уйти. «Принеси мне кофе». «Хорошо», — наградив Матвея холодным взглядом, ответила я. «Черный, без сахара?» Он кивнул. Марианна сидела по диагонали от него, как будто не в рекламном отделе работала, а имела в компании вес. Разрешили бы ей, наверное, на колени бы к Матвею забралась. Я вышла из зала раздраженная. Кофе ему. Пока работала кофемашина, я пыталась успокоиться. Вроде получилось, так что обратно я шла, обдумывая, что должна сделать за день. В первую очередь нужно найти жилье. Из гостиницы меня никто не гнал, но номер обходился слишком дорого. Да и заменить дом он не мог. Вернуться к маме? Этого я не хотела. Представила ее расспросы, охи и ахи, и отмела этот вариант окончательно. Осталась только съемная квартира или хотя бы комната. Тенью я зашла в зал и даже почти донесла кофе. Зачем-то опустила взгляд. Вот сучка! Вытащив ногу из туфли, Марианна под столом наглаживала Матвея по бедру, а тот сидел и наслаждался. Кобель недоделанный! Ваш... Чашка совершенно случайно накренилась и вылетела из моих рук прямо на пиджак мужа, а заодно и на его брюки. Матвей зашипел, подскочил и с яростью принялся отдирать рубашку от тела. «Простите, Матвей Игоревич», — залебезила я. «Горячо, да? Давайте я...» «Не трогай!» — рявкнул он, посмотрев на меня так, что стало не по себе. Выругался себе под нос и посмотрел на меня снова. «Иди к себе!» Один из сотрудников сунул Матвею салфетки. Марианна охала и вздыхала. Матвей проигнорировал всех. «Совещание откладывается на час», — гаркнул он на весь зал и широченными шагами пошел к выходу. Я подняла чашку и поставила ее на стол. Посмотрела в спину мужу. «Как он тебя только держит!» — зло сказала Марианна. «Как-то держит», — осмотрела ее с ног до головы. «У тебя стрелка на колготках. Протерла, наверное», — сказала. И, забрав со стола документы вместе с пустой чашкой, тоже пошла вон из зала. Матвей никогда не оставлял бумаги там, где к ним был доступ у всех. Тем более без присмотра. И я, не отдавая себе отчета, пошла к нему. Открыла дверь и остановилась. Матвей стоял в одних боксерах. Костюм и рубашка валялись на столе. «Выйди!» — гаркнул муж. «Тебя стучать не учили?» Вас не учили запирать дверь? Вам бы поосторожнее стоило. А то, мало ли, соблазните еще пару-другую сотрудниц. Молодой, богатый босс как-никак. Я вошла в кабинет и захлопнула дверь. Кинула бумаги на стол, против воли поглядывая на Матвея. Поджарый, высокий, темноволосый. Тело, как у атлета. Разве был у меня шанс? Муж выхватил из шкафа вешалку с запасным костюмом, стал снимать его, но что-то зацепилось, и пиджак никак не желал расставаться с плечиками. «По-моему, вам нужна помощь. Позвать Марианну. Она вас и оденет, и разденет, и еще раз оденет. За час как раз успеете». «Выйди!» — снова рявкнул Матвей. Я так и видела ее стопу между его ног. И хватает же наглости. Причем у обоих. Матвей гневно посмотрел на меня и ответила ему таким же взглядом. «Ты это специально сделала!» — процедил он. «Ни в коем случае!» — ответила ему в тон. «Кофе просто упал. Бывает такое, знаете ли, случайность. Можете оставить костюм, я сдам в химчистку. Хотя этого в моем трудовом договоре нет. Так что попросите Марианну, она все сделает бесплатно». Глаза Матвея зло сверкнули. Я рывком открыла дверь и едва не столкнулась с бухгалтером, женщиной лет 50. «Матвей Игоревич, у себя?» — спросила она. «Да, проходите, у него как раз есть минутка», — ответила я и быстро пошла подальше. На всякий случай. Таня. Этим же вечером я поехала смотреть съемную квартиру. Маленькую студию на конечной остановке автобуса, идущего до бизнес-центра. Все, что было ближе, стоило как чугунный мост. Или было настолько убитое, что без слез не взглянешь. Хозяйка провела мне краткую экскурсию по квартире. 5 шагов в одну сторону, 5 в другую. Вот и все пространство. «Диван лучше не раскладывать», — предупредила она. «Для одного тут хорошее спальное место, а для двоих...» Покосилась на меня. «Если есть мужчина, он может починить механизм. А так заедает». «Механизм может починить и мастер», — ответила я с непонятно откуда взявшейся досадой. По телефону хозяйка показалась мне милой, а вживую вызывала неприязнь. Поблагодарив ее и сказав, что подумаю, я вышла на улицу и побрела к остановке. Днем светило солнце, но видела его я только из окна. К вечеру похолодало, поднялся ветер. В ожидании автобуса я все пыталась прогнать мысли о дурацком диване для одного и кофейном пятне на рубашке Матвея. На вечер я договорилась о просмотре еще одной квартиры, но до этого оставалось еще почти 2 часа. И в гостиницу не вернешься, и делать нечего. Устав стоять, я решила пройтись пешком. Шла долго, а когда остановилась, увидела напротив сетевой магазин одежды. Шерсть и кашемир из Италии. Когда-то Матвей подарил мне шапку и шарф из такого же, только я их почти не носила. Надела пару раз, потому что жалко было. Марианна, наверное, тут же напялила бы и пошла красоваться. А я? «Дура ты!» — тихонько сказала я сама себе и зашла в магазин. Никогда не заглядывала в такие. Только один раз вместе с Матвеем, когда он мне купил сапоги. И их я тоже не носила. Так и пролежали они 2 года в коробке. «У вас есть палантин?» — спросила я у девушки-консультанта. «Такой. Кашемировый. Широкий. И шапка к нему. Из базовой коллекции?» «Не знаю. Наверное». Девушка провела меня к полке и стала предлагать варианты. «Осень, зима, прошлый сезон, базовая». «Вот такой». Ткнула я в такой же палантин, как оставила у Матвея. «А какая-то коллекция мне не важна. Я в этом не разбираюсь», — сказала в сердцах. «Я просто хочу палантин и шапку». Через 10 минут я вышла из магазина с фирменным пакетом. Говорят, шопинг настроение поднимает. Только я, наоборот, носом шмыгнула. Главное, не разреветься, как лохушка прямо посреди улицы. Достала палантин, оторвала бирку и обмотала вокруг шеи. Сколько можно в конце-то концов? Уткнулась в мягкий кашемир и вдохнула, как делала раньше. Только запах Матвея не уловила, как когда мои вещи лежали рядом с его. Вторая квартира оказалась еще меньше, зато намного ближе к работе. И диван в ней раскладывался как надо, пусть и занимал чуть ли не половину всего пространства. Надо бы поискать что-нибудь еще, но я не хотела. «Мы можем сразу подписать договор?» — спросила я у хозяина. «Я бы сегодня и переехала. Или завтра». «У меня все с собой». «Тогда не будем откладывать. Меня все устраивает». Когда хозяин ушел, я рухнула на стул у малюсенького стола и уставилась на подписанный только что договор. Филькина грамота, конечно, но по ней я сняла эту норку на 12 месяцев. Хозяин был даже не против животных, правда, при условии, что если они что-нибудь испортят, я куплю новое. Мне так и хотелось спросить, можно ли сюда с козлами. А то, мало ли, приспичит Матвею ко мне припереться. От него всего можно было ожидать, особенно в последнее время. Телефон пикнул. «Ты кое-что забыла». Пришло сообщение. «И от кого?» «От Матвея». «Подумала о нем, называется». «И что я забыла?» Отправила раньше, чем подумала, что отвечать не стоило в принципе. В ответ тишина. Я ждала 5 минут, 10, 15. В душе опять поднялось раздражение и злость. Козел. «Что я забыла, Матвей?» Написала снова, хотя он и прошлое сообщение прочитал. Ответить муж удосужился лишь через несколько минут. Просто скинул фотографию, на которой была брошка. Ее мне мама подарила на 18 лет. Серебряная, с малахитом. Я стала вспоминать, положила ее или нет, когда скидывала в чемодан вещи. «Возьми ее, пожалуйста, завтра в офис», — попросила я, поняв, что не помню. Не до того мне было. «Сама приезжай и забирай, если она тебе нужна». «Тебе трудно?» «Да». «Гадина, ты мерзопакостная», — прошипела я и с досадой кинула телефон на стол. «Трудно ему. У него на руке 10 таких брошек бы поместилось. И как я могла забыть ее?» Решительно поднялась и вышла в коридор. «Хочет он, чтобы я приехала?» «Отлично, я приеду!» Или думал, просить буду и уговаривать. Обмоталась палантином и почти вышла из квартиры, но в последний момент опомнилась. «Нет уж, а то еще решит, что это я из-за него себе такой же купила!» Сложила палантин обратно и вызвала такси. «Через 5 минут приедет белый», — выдала приложение. «Марка машины, цвет...» Почему все вокруг напоминает о муже? Как будто я сама не помню. Посмотрела на себя в зеркало и притормозила. «Обойдешься, Матвей», — сказала, доставая расческу. Провела по волосам и распушила их, подкрасила губы, капнула духами на запястье. «Вас ожидает белый», — высветилась на экране телефона. Я поправила воротник пальто. «Ожидает меня». «Вот пусть и ожидает. И такси, и Матвей».